Глава 9. Голова трещит. Слишком много просекко, слишком много мыслей, слишком много боли. Мне домой надо. Я закажу вам такси. Спасибо. И жду вас завтра у себя. Прямо завтра? А вы думаете, не стоит торопиться? Зря, Раиса. Ваш муж, я уверен, уже все просчитал. Да? Смотрю на адвоката, который разглядывает меня снисходительно. А как вы думаете? Молодые любовницы нынче шустрые. Им нужно все и сразу. Роль второй жены их не устраивает. Как говорится, любишь иметь свежее тело, люби и саночки возить. Саночки. Да, адвокат прав. Саночки. Если бы все было по-другому, Борис не сказал бы мне сразу про развод. Начал бы извиняться, объяснять, что этот зажигательный перепих на столе ничего не значил, что это случайность, просто так получилось. Она неожиданно на него упала сверху, а у него невзначай расстегнулась ширинка. Бывает же такое? Конечно, бывает. Просто он расслабился, вошел не в ту дверь. Господи, противно-то как. Но еще противнее то, что Борис не стал так говорить, не стал оправдываться. Он сделал еще хуже. Ты ведь у меня умница. Прости, так получилось. Давай расстанемся мирно. С ней я другой. Вот это меня добило. С ней другой. А что мешало быть таким со мной? Я мешала. Мой возраст, моя внешность, мой вес. Что? Или просто я прочитанная книга? Так, кажется, говорят. Я стала неинтересна. Я не могу дать ему того, что может дать она. А что она может дать? В свои 23 или сколько там ей? Свежее тело? Рая, вы слишком много думаете. Сейчас не стоит. Вы все равно не поймете мужской логики. Мужской логики? А она есть? Нет, есть просто желание чувствовать себя мужиком. Я про эту ситуацию. Если вы хотите понять, почему мужчины изменяют, я вам дам один самый правильный ответ. Почему? Впиваюсь в него взглядом, словно на самом деле верю в то, что он скажет что-то реальное. «Потому что...» «Что?» — хлопаю глазами. «Потому что...» «Понимаете? Вот и весь ответ. Потому что...» «Примите это как данность. Причины разные. У кого-то зачесалось в одном месте, кто-то захотел себя почувствовать звездой, мачо-меном, героем романа». «Какого романа?» «Ну, видимо, Анны Карениной. Жаль, под поезд не бросится». Я к тому, что не нужно вам сейчас искать причины в себе. Ну, вернее, может, и нужно, но уверяю вас, муж вам изменил не потому, что вы плохая. А почему? Потому что. Вот и ответ. Потому что он мудак. Вот и все. Значит, все мужики мудаки? Почему? Очередь адвоката удивляться. Ну как же, говорят, все мужики изменяют. Он усмехается. А вот это как раз неправда. Изменяют не все. Просто большинству удобно так говорить. Особенно тем, кто таскается налево. Мол, все так делают. Чем я хуже? О, дорогая моя Раиса, тут такая философия. Долгая история, но у нас с вами будет время ее обсудить. Да, чтобы не забыть, моя визитка. Он протягивает мне черный прямоугольник, на котором имя, фамилия, телефон. Герман Крестовский. Адвокат. Неужели я реально развожусь? Вы готовы? Такси будет через 5 минут. Да, спасибо. Надо как-то выйти отсюда и забрать вещи. Я вас провожу. Спасибо. Интересно, во сколько мне обойдется этот адвокат? Хотя сейчас мне абсолютно плевать. Найду деньги. Так сильно во мне желание размазать Бориса и его семейку. На мое счастье, в холле у гардероба никого. Натягиваю шубку. Хорошо, что Борис настоял, чтобы я купила соболя. Его можно продать, как раз и на адвоката деньги будут. Еще надо забрать побрякушки. Неужели все это моя реальность? Я жду вашего звонка, Раиса. Надеюсь, что сотрудничество будет успешным. Успешным для вас. Да, спасибо. Он собирается выйти вместе со мной. Меня шатает. Не от игристого. Нет. Это просто смесь боли и ужаса. Осознание того, что жизнь закончилась. Счастливая, как я считала, семейная жизнь. «Мама, подожди, ты куда?»